Эпилог. «Надо выписать газеты», — сказал Эдмунд Филиппе, когда они вернулись в Чиппинг-Клеорн из свадебного путешествия. «Пошли к Тотмену». Мистер Тотмен, грузный мужчина, страдающий одышкой, при виде их расплылся в улыбке. «Счастлив снова увидеть вас в наших краях. Мое почтение, мадам». «Мы хотим оформить подписку», — сказал Эдмунд. «Извольте, сэр. Как поживает ваша матушка? Надеюсь, здорова? Как ей на новом месте, в Борнмуте?» «Она в восторге», — сказал Эдмунд, не имевший ни малейшего понятия, так ли это, но, подобно большинству сыновей, предпочитавший думать, что с их любимыми, хотя и надоедливыми предками, все в порядке. «Да, сэр, Борнмут — премилое местечко. Мы ездили туда в отпуск в прошлом году. Миссис Тотмен очень понравилась». «Я рад. Так вот, насчет газет. Мы бы хотели... А еще я слыхал, вашу пьесу поставили в Лондоне. Говорят, призабавная». «Да, она имеет успех. Вы, говорят, назвали ее «И слоны забывают». «Простите, сэр, но мне всегда казалось, что нет. То есть я хотел сказать, что они не забывают». «Да-да, вы правы. Я теперь сожалею, что дал ей такое название. Мне многие делают то же самое замечание». «Но ведь они, я имею в виду слонов, действительно забывают, не так ли?» «Разумеется. Это реальный факт. Как и то, что у ховертки образцовые матери». «Неужели, сэр? Это ж надо, а я не знал». «Так вот, насчет газет. Наверное, «Таймс»?» Мистер Тотмен замер, держа наготове карандаш. «Нет, лучше «Дейли Оркер», — твердо заявил Эдмунд. «И «Дейли Телеграф», — вставила Филиппа. «И «Нью Стейтсмен», — добавил Эдмунд. «И «Радио Таймс», — сказала Филиппа. «И «Зритель», — подхватил Эдмунд. «И вопросы садоводства», — спохватилась Филиппа. Они замолчали, переводя дыхание. «Превосходно, сэр», — закивал мистер Тотмен. «Ну и, разумеется, выпишем газету». «Нет», — заявил Эдмунд. «Нет», — поддержала мужа Филиппа. «Как? Простите, вы не желаете получать газету?» «Не желаем». «Конечно, не желаем. Вы не хотите получать North Benham News and Chipping Clearn Gazette?» «Нет». «Не хотите, чтобы я присылал ее в ваш дом каждую пятницу?» «Да нет же, нет!» — воскликнул Эдмунд и добавил. «Теперь ясно?» «О, да, сэр, да». Когда за Эдмундом и Филиппой закрылась дверь, мистер Тотмен, переваливаясь, пошел в гостиную, находившуюся в глубине дома. «Мамочка, у тебя есть ручка?» — спросил он. «А то у меня чернила кончились». «Я сама запишу», — сказала миссис Тотмен и схватила книгу заказов. «Что им нужно?» «Дейли Оркер», «Дейли Телеграф», «Радио Таймс», «Нью Стейтсмен», «Зритель». «Погоди, дай припомнить». «Так, еще вопросы садоводства». «Вопросы садоводства», — повторила миссис Тотмен, деловито записывая. «И, конечно, газету». «Нет, от газеты они как раз отказались». «Что?» «Они не хотят выписывать газету», — так прямо и заявили. «Вздор!» — воскликнула мисс Тотмен. «Ты просто не расслышал. Естественно, они хотят выписать газету. Ее все выписывают. А иначе как узнать, что творится вокруг?» Текст читала Галина Чигинская.